Тима решает проблему. Он завел мотор. Когда автомобили княгини, на Гороховой уже не было. Но это ничего. Тима знал, где она живет, каким маршрутом поедет. Ясное. Неизменные вещи, вроде расположения улиц, направлений, ориентиров, он схватывал легко. По Гороховой он ехал не очень быстро. Ночью приморозило. Мостовая была как каток. Из соображений экономии в городе освещались только главные проспекты. И то через два фонаря на третий. На улицах и в переулках, кроме самых именитых, было совсем темно. Зато на Садовой наверстал оставленное. С точки зрения удобства и надежности, машина «Руссобалт», по мнению Тима, никуда не годилась. Зато двигатель, специально установленный, был невиданной могучести. На 50 лошадиных сил! Ночной Петроград был пуст. Похож на фотокарточку с очень большой выдержкой, которая не регистрирует движущиеся объекты. Во-первых, не видно людей и вообще ничего живого. А во-вторых, ноль красок. Только черное, белое и серое. Какой этот город красивый, когда в нем никого нет, думал Тима. Наверное, и весь мир был бы гораздо лучше, если убрать из него человеков. Кто-то первым важным делом нервничает, а он, наоборот, впал в раздумчивость. Мысли всякие приходили в голову. В Тима пропадал философ. Но мысли не мысли, а к заранее намеченному удобному месту у Храповицкий брюх он прибыл с хорошим опережением. У него еще оставалось 2-3 минуты прикинуть, как именно он будет действовать, и даже погрустить о жестокости мира, о несправедливости его устройства. Люди, вроде льдин на реке, думал Тима, стукаются друг от друга, крошатся, и всем холодно, очень холодно. Это он так подумал, потому что машина стояла возле берега скованной льдом мойки. Недавно, во время оттепели, лег там потек и потрескался. А теперь снова схватился. Но сквозь белую корку, по которой мела поземка, проглядывала темная паутина сросшихся разломов. А потом, вдали, из-за угла офицерской, выбросился яркий луч, стал быстро увеличиваться и превратился в Делонье Бельвиль, русский фюрстин. Все было рассчитано правильно. Свою машину Тима поставил носом к мосту, прямо перед въездом. Но немного наискось, с таким расчетом, чтобы не доставал свет фар Бельвиля. Большой, с цилиндрическим рылом, семиместный автомобиль несся вперед по Алексеевской, стремительно приближаясь к мосту. Тима и сам любил вот так вот ночью, когда нет уличного движения, с размаху пролететь над рекой или каналом. Это приятно. Когда Бельвиль был ровно на середине моста, Тима чуть повернул свое авто, включил прожекторные фары на максимум и одновременно дал полный газ. Ослепленный шофер встречной машины инстинктивно давил тормоз. Лимузин перекосило, боком потащило по наледи. Всего-то и пришлось сделать. Подтолкнуть бампером в край кузова. С оглушительным грохотом тяжелый экипаж пробил чугунное ограждение, на мгновение задержался на краю и вертикально носом упал в мойку. Хрустнуло, булькнуло. Стало тихо. auf jeden Fall. Предварительно, конечно, отъехав в тень домов. Тима пошел посмотреть, не вынырлит ли кто. Так уж, из добросовестности. На белом льду чернела дыра, как клякса на чистом листе бумаги. Поднялся и лопнул пузырь воздуха. Покачалась и успокоилась маслянистая вода. Тима пробормотал. Армес Мётхен. Верфлюхтес Либен. Большим, свежевыстиранным платком вытер слезу с правого, потом с левого глаза. Печально побрел к машине. Думал, наверняка придется менять крыло. Дождались! Телефон зазвонил вечером, когда крыши пунцовели, окрашенные морозным декабрьским закатом. Трель у аппарата была не такая, как всегда, а особенная, часто прерывистая. Весь день Зэп выполнял пристранники обязанности секретаря. Всегдашний письмовник, разбиравший корреспонденцию, третью неделю на Гороховой не показывался. Болел. Вероятно, болезнь носила карантинный характер. До момента, когда акции опального чудотворца пойдут вверх. Они, собственно, уже пошли. Писем от всякого рода ходатаев и жалобщиков то не было совсем. А теперь снова принесли целую стопку. Человек-то хороший, сирот жилет. Ты дай ему должность, какую просит, а я добрё попомню, прочитал Теофильс надиктованное. Подпишите? Давай. Странник пошевелил губами, поставил закорючку. Ну, министру отписали, благо дело сделали, теперь чего? Зэп взял следующее письмо. От фабриканта Зоммера. Просит посодействовать в получении заказа на армейские полушубки. Спохватился. Пошустрее его есть. Хват ему, показал странник кукиш. Шустрый какой. А кукиша не хош? Старательно вывел Зэп. Зачитал. Согласно кивнув, Григорий подписал. Получалось, что слухи о записочках святого человека, при помощи которых делались и разрушались карьеры или заключались миллионные контракты, не такое уж и преувеличение. Только корысть от такой протекции у странного человека была своеобразная. Мзды он себе не брал. Помогал тем, кто сумел ему понравиться. А понравиться этому хитрому, а в то же время удивительно простодушному человеку было нетрудно. Майор знал это по собственному опыту. «Упарился! Чайку попьем!» — сказал Григорий, покончив с фабрикантами. Тут и телефон зазвонил. Странник так шмякнул подстаканником об стол, что расплескал чай. «Господи Боже! Господи, дождался!» прошептал он, часто крестясь. «Уж не чаял, не тронь, Марья, сам возьму!» Он подсеменил к телефонному столику, но дальше действовал с обычной в таких случаях торжественностью. Сначала поставил ногу на табурет, потом подбоченился, задрал бороду, взял трубку. «Алло!» «Отче, рычаг покрутить забыли!» кинулась помогать Марья Прокофьевна. «Положить трубку!» Григорий переполошился. «Ай-яй-яй, на портал сейчас все! Не дождутся, бросят!» Но на том конце терпеливо ждали. «Алло!» снова сказал странный человек. А после этого минуту или две молчал. Только слушал. Его лицо помрачнело. Между бровей обозначилась складка. «Давайте, шлите!» — проговорил он звучным, уверенным голосом. «Маме, чтоб не убивалася! Передайте, Бог поможет! Ну и я грешный, чем смогу!» «Что, вызывают?» — весь подобрался зэп. «Сподобил Господь! У малого жар страшенный мается! Из дворца машин едет! Собраться надоть!» «Яблочко моченого возьму мальчонке, он любит!» Но прежде чем собраться, подошел к окну, выглянул из-за шторы и показал крышным сидельцам кукиш. «Шо, Зуковский генерал, съел? Зуб у тебя мелок, Гришку схарчить!» Теофельс тоже остановился у подоконника, но задержался там. «Закрою от греха!» И задвинул занавески плотно. Раздвинул снова. Наверху зацепилось кольцо. Опять сдвинул. На его манипуляции никто не обращал внимания. Марья помогала страннику переодеваться в дворцовое, шелковую рубашку, хорошие брюки, теплую сибирку. Тетки-старушки пялились из коридора. Странный человек их не стеснялся.